Глава 10. После завтрака Алан снова показывает мне местные красоты. В этот раз мы вышли во двор и теперь медленно прогуливаемся по саду. Украдкой, стараясь не привлекать внимания, я осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, как можно отсюда вырваться. Конечно, наличие нескольких охранников прямо у крыльца совсем не обрадовало, но в остальном территория вокруг особняка не выглядит такой уж неприступной. Получится у меня вырваться отсюда? «Идемте, покажу вам», — говорит Алан. «Этот управляющий уже порядком надоел мне. Теперь я уже уверена, что он здесь не ради моего комфорта. Хозяин подослал его следить за добычей, чтобы та не удрала. С одной стороны, это совсем не радует, но с другой означает, что побег из резиденции дьявола возможен. Да, конечно. Соглашаюсь с мужчиной. Если я под наблюдением, то лучше во всем соглашаться и не наводить на подозрения. Вот уже почти час мужчина распинается, рассказывая мне о прекрасных лошадях, которых приобрел хозяин дома совсем недавно. Я ничего в этом не понимаю. Вот совсем ничегошеньки. И, конечно, не смогу разделить восторг Алана. Но вида не подаю, просто киваю в такт его словам. Мне нужно понять, как можно вырваться отсюда. Было бы неплохо вскочить на коня и умчать в неизвестном направлении. Но только такой вариант из параллельной реальности, в которой кто-нибудь бы обязательно научил девочку Еву ездить на лошади, а в моей вселенной он невозможен. Мы идем по скошенному газону, и вот уже слышно ржание лошади. Я же, пропуская мимо ушей бормотание Алана, поглядываю по сторонам. Вокруг тихо, спокойно и ни души. Неужели тут нет охраны? По крайней мере, ее совсем не видно. Мы уже отошли довольно далеко от дома, и, быть может, где-то там, вдалеке, есть забор. Но это же не беда. Конечно, я смогу перелезть его, а там бы только на свободу выбраться. И пусть ищут, не найдут. Да, территория просто огромная. Вряд ли она охраняется прямо вся. Для этого нужно было бы содержать целую армию. Или войско. И где же тогда все эти доблестные солдаты? Нет их. Совсем никого нет. Кроме меня и Алана, который жутко надоел. Не привыкла я к такому назойливому вниманию. Прилип ко мне, как банный лист. Даже побег толком не спланируешь. Мы подошли к конюшне и даже заглянули внутрь, когда у Алана в кармане зазвонил мобильный телефон. Мужчина принял вызов, и лицо его исказило гневной гримасой. «Мне нужно отойти ненадолго», — говорит он мне. «Наверное, Бог меня услышал и устроил какой-то переполох. Я скоро вернусь. Вы не против?» «Боже, конечно, не против. Я только за. Иди уже». «Да, конечно. Идите. Я подожду здесь. Не передать словами, насколько непросто было в этот момент не завизжать от ликования и сохранить равнодушный тон». Алан повернул к дому и пошел прочь, быстро ускоряя шаг. Не знаю, да и знать не хочу, что ему так пригорело, но спешит он знатно. Я же, еще раз оглянувшись по сторонам, обхожу конюшню и иду прямо, все дальше от дома. Оборачиваюсь, никто не идет следом. Ускоряю шаг. Еще и еще. Впереди только поле и ни души. Да и забора толком не видно. Странно как-то. Но сейчас главное – это удрать отсюда. Как можно дальше. Ускоряюсь все сильнее, а потом перехожу на бег. Неужели все так просто? Нужно было просто усыпить бдительность управляющего тюремщика и все? Видимо, да. Оборачиваюсь. Дыхание сбивается. Но останавливаться мне нельзя. Я должна, просто обязана уйти как можно дальше до того момента, как меня хватится. Еще рывок, еще быстрее. Я уже отбежала довольно далеко. Кажется, мне даже запахло свободой. Или речкой. Кажется, тут неподалеку есть какой-то водоем. И в этот момент над моей головой раздается автоматная очередь. Падаю лицом в траву, прикрыв голову руками. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я тяжело дышу. Стало так страшно, что тело непроизвольно дернулось в какой-то невнятной конвульсии. Но еще одна автоматная очередь заставляет меня включить мозг и плотнее вжаться телом в землю. Да что же это такое? Мысли скачут в голове, истерично пытаясь найти происходящему логическое объяснение. И логика проста. Это граница, за которую мне нельзя было переступать. Аккуратно отползая немного назад, в сторону дома, и выстрелы тут же прекращаются. Какая же я дура. Думала, что меня вот просто так отпустят? Еще какое-то время лежу на земле, потом медленно приподнимаюсь и сажусь на траву. Аккурат возле невидимой границы, на краю своей тюрьмы, по сути. Срываю травинку, отбрасываю ее вперед. Ей можно переходить грань, а мне нет. Срываю еще одну. И еще. И все они летят за некую границу, потому что там свобода. Ну не идиотка ли? Отпускаю травинки погулять. Так и рехнуться недолго. Возвращаться в дом нет никакого желания. Как и встречаться с управляющим, которого вдруг стало слишком много в моей жизни. Он опять будет нести свою чушь про лошадей и про своего замечательного хозяина. А мне придется все это слушать. Черт. А я уже почти поверила, что все просто. Почти уже доехала до деревни, где живет тетка, и почти спряталась в заброшенном доме. Мужчина говорил о 2 месяцах, а потом обещал отпустить. Вот и пересидела бы там до конца лета. Думаю, этого времени ему бы хватило, чтобы забыть обо мне и найти себе новую жертву. Но все это случилось только в моей фантазии, а наяву беспросветный мрак. Бежать в полицию не имеет смысла. Это я вчера еще поняла. Да и как это сделать? Меня же как домашнюю собачку только в сопровождении погулять выводят. Надумаю искать полицейский участок. И снайпер не промахнется. В этот раз я отделалась только предупреждением. А вот в следующий, опускаясь на траву, укладываясь на спину, теперь мне хорошо видны облака. За городом все видится по-другому. Кажется, даже облака тут ближе. И формы у них более удивительные. Вон то похоже на голову лошади. Вчерашнее свидание в полицейском участке, вечерний разговор с влиятельным бандитом и сегодняшняя пробежка совсем доконали расшатанные нервы. Даже слез нет. Может, они совсем закончились в моем организме? Было бы неплохо еще и не реагировать на каждое слово своего мучителя так ярко. А что? Только представить. Вот приходит он, а я как восковая кукла, только киваю, и никакой эмоции. Тогда бы его устроила такая партнерша. Или ему только этого и нужно? Как же все сложно. Постепенно солнышко начинает пригревать, а глаза слипаться. И даже хорошо стало от того, что Алан где-то потерялся. Куда он побежал? В дом? Вот бы этот притон сгорел, и я смогла отползти подальше от невидимой черты. Улыбаясь своей фантазии, а открыв глаза, вижу свой кошмар, сидящего рядом на траве и покусывающим травинку. Когда он пришел, я не слышала шагов. «Ты не уехал», выдаю разочарованно. Размечталась я, а реальность, она суровая. И чудовище здесь, и дом на месте стоит, целый, невредимый. «Отпала необходимость ехать», — говорит, глядя на меня сверху вниз. «А ты, я смотрю, решила удариться в бега». «С ним шутки плохи, это я хорошо уяснила. Пока отползала от невидимой черты, думала, как выжить, а не о том, что скажу свое оправдание». Приподнимаясь на локтях, оглядываю местность. Снайпера по-прежнему не видно. Меняю положение тела, усаживаясь удобнее и стараясь отодвинуться подальше от мужчины. Сейчас его поза выглядит расслабленной, а голос звучит безмятежно. Но я же знаю, что все это напускное. На самом деле, от него можно ждать чего угодно. Решила просто размяться на пробежке. Вру, отводя глаза. Никогда не умела обманывать. Да раньше мне не нужно было такое уметь. Размяться? Отлично. С завтрашнего дня у тебя начнутся физические тренировки. Сможешь разминаться сколько душе угодно. Я сам прослежу за этим. А вот это уже совсем плохо. Хреново, как сказал бы Саша. Сжимаю руки в кулачки от бессилия, потому что понимаю, что передо мной гораздо более сильный противник. И эти снайперы еще неизвестно откуда стрелявшие. Я молчу, и мужчина продолжает. «Ты не поняла еще, что тебе некуда бежать?» вещает мой мучитель. «О да, поняла. Еще как поняла, когда у меня над головой засвистели пули. Где собиралась скрываться? В лесу под корягой?» Отворачиваюсь и стараюсь сделать вид, что на меня не произвели впечатление его слова. Какая теперь разница, где я хотела переждать? Все не имеет значения, потому что никто меня отсюда не выпустит. Прежде чем бежать, подумай хорошо. Как ты станешь жить, если маневр удастся? Продолжает мужчина, покусывая соломинку, как ни в чем не бывало. Всегда думай, прежде чем сделать, Ева. Запомни это. Я резко поворачиваюсь к нему лицом и заглядываю в серые льдинки. Никаких эмоций на лице этого невозможного человека. И такое же равнодушие в глазах. Есть в мире хоть что-то, способное вывести его из равновесия. Однажды тебя посадят. Выплевываю ему. А я вернусь домой. Нет, Ева, ты не вернешься домой. Его глаза режут, словно бритва. Ты соврала полиции, нарушила закон. Теперь мы на одной стороне, и тебе придется научиться с этим жить. С каждым его словом моя челюсть отвисает все ниже, пока не падает до рекордного максимума, от которого свело скулы. Вот же чертов ублюдок! Все рассчитал, а я попалась в ловушку. Но я сделала это, потому что ты не оставил мне выбора. Выпаливаю, проглотив ком в горле. Стало так обидно, что хоть плачь. Он уничтожил меня, растоптал мою жизнь, а теперь сидит и умничает о том, что я что-то ему должна. Ненавижу тебя.